он надеялся встретить хоть одну живую запорожскую душу и предварительно дать знать о себе, дабы стало известно, что посол, а не другой какой человек, едет. Однако Хортица казалась безлюдной, и это несколько удивило наместника, ибо от Гроздицкого было известно, что тут на случай татарской инкурсии всегда находился казацкий отряд. Скшетузский с несколькими солдатами ушел на разведку, довольно далеко от берега, но весь остров пересечь не успел, ибо в длину остров был больше мили, а уже опускалась темная и не очень погожая ночь. Так что пришлось вернуться к чайкам, которые тем временем люди его повытаскивали на берег, успев еще и разжечь костры от комаров. Большая часть ночи прошла спокойно. Солдаты и перевозчики спали у костров. Не смыкали глаз только часовые, а с ними и наместник, которого после отплытия из Кудака мучила жестокая бессонница. Вдобавок его еще и сильно лихорадило. Временами чудилось ему, что он слышит шаги, приближающиеся из глубины острова, или какие-то странные голоса, напоминавшие отдаленное козье блеяние. Однако он решил, что ему мерещится. Вдруг, когда стало светлеть небо, перед ним возникла темная фигура. Это был один из часовых. «Пане!» «И идут», — хмуро сказал он. «Кто такие?» «Надо быть низовые, человек 40». «Хорошо, это немного, поднимай людей. Камыша подбросить». Солдаты мгновенно вскочили. Подкормленные костры взметнули пламя и осветили чайки, а возле них горстку людей наместника. Тут же к своим присоединилась и стража. Между тем нестройные шаги множества людей слышались уже вполне отчетливо. В некотором отдалении они стихли, зато чей-то угрожающий голос спросил: «А кто там на берегу?» «А вы кто?» — откликнулся вахмистр. «Отвечай, вражий сын, не то из пищали спрошу». «Его светлость, господин посол, от светлейшего князя Иеремии Вишневецкого к кошевому атаману», — громко возгласил вахмистр. Голоса в невидимой толпе смолкли. Как видно, там стали тихо совещаться. «А выходи-ка сюда!» — снова крикнул вахмистр. «Не бойся! Послов не трогают, но и послы не тронут!» Снова прозвучали шаги, и спустя малое время несколько десятков фигур возникли из темноты. По смуглым лицам, низкорослости и кожухам, вывернутым мехом наружу, наместник сразу понял, что это в основном татары. Казаков было человек 10. В голове Скшетузского молнией промелькнуло, что если татары на Хортице, значит, Хмельницкий уже вернулся из Крыма. Предводительствовал толпою исполинского роста пожилой запорожец с лицом диким и жестоким. Подойдя к костру, он спросил: «А который тут посол?» И сразу же стал слышен сильный запах горелки. Запорожец был, как видно, пьян. «Который же тут посол?» — повторил он. «Я посол», — с достоинством ответил пан Скшетузский. «Ты?» «Брат, я тебе разве тыкать?» «Знай, хам, уважение», — вмешался вахмистр. «Полагается говорить: ясновельможный пан посол». «На погибель же вам, чертови сыны, щоб вам Серпьяхова смерть, ясновельможные сыны! А зачем это вы до атамана?» «Тебя не касается. А жизнь твоя от того зависит, как скоро посол до атамана прибудет». Тут и другой запорожец вышел из толпы. «А мы ж тут по воле атамана, — сказал он. — Стережем, чтоб никто от ляхев не приходил, а кто придет, того сказано вязать и доставлять, что мы и сделаем». «Кто идет добровольно, того вязать не будешь». «Буду, бо таки наказ». «А знаешь ли ты, холоп, что такое особо посла? «А знаешь ли, кого я тут представляю?» Тут вмешался пожилой верзила. «Заведем посла Али за бороду. Вот так!» Сказавши это, он потянулся к подбородку наместника, но в ту же секунду охнул и, словно пораженный громом, грянулся наземь. Наместник разрубил ему череп чеканом. «Кали! Кали!» — дико завыли голоса в толпе. Княжеские люди бросились на помощь своему командиру, бахнули самопалы, вопли «кали, кали» смешались с лязгом железа. Закипела беспорядочная схватка. Затоптанные в суматохе костры погасли, и темнота обступила сражающихся. Вскоре те и те сошлись столь близко, что не осталось места для замаха, так что ножи, кулаки и зубы пошли в ход вместо сабель. Внезапно из глубины острова послышались многие крики и голоса. К нападавшим спешило подкрепление. Еще минута, и оно бы подоспело слишком поздно, поскольку хорошо обученные солдаты одерживали верх. «К лодкам!» — громовым голосом крикнул наместник. Весь отряд вмиг выполнил приказание. К несчастью, чайки, слишком далеко вытянутые на песок, невозможно было теперь столкнуть в воду. А неприятель, между тем, в ярости прорвался к берегу. «Огонь!» — скомандовал Скшетузский. Залп из мушкетов сразу остановил нападающих. Они смешались, скучились и в беспорядке отступили, оставив на песке десятка-полтора своих. Некоторые из поверженных конвульсивно дергались, точно рыбы, вытянутые из воды и брошенные на берег. Весельщики в это время с помощью нескольких солдат, уперев в землю весла, выбивались из последних сил, пытаясь столкнуть суденушки на воду. Увы, безрезультатно. Неприятель начал атаковать издалека. Шлепки пуль по воде смешались со свистом стрел и стонами раненых. Татары, все истошнее взывая к Аллаху, подзадоривали друг друга. Им вторили казацкие крики «Кали! Кали!» и спокойный голос Кшетузского, все чаще повторявший «Пли!». Бледное свечение рассветных небес осветило битву. Со стороны суши можно было различить толпу казаков и татар, одних с лицами у пищальных прикладов, других откинувшихся назад и натягивавших луки. Со стороны реки две чайки, клубящиеся дымами и сверкающие регулярными залпами. Меж теми и другими лежали на песке неподвижные уже тела. В одном из челнов стоял Скшетузский, возвышавшийся над остальными, гордый, спокойный, с поручицкой булавой в руке и с непокрытой головой. Татарская стрела сорвала с него шапку. К нему приблизился вахмистр и шепнул: «Пане, не сдюжим, их много». Однако наместник заботился теперь лишь о том, чтобы посольство свое скрепить кровью, унижение достоинства не допустить и умереть со славою. Поэтому, меж тем, как его солдаты устроили себе из мешков с провиантом нечто вроде бруствера, из-за которого разили неприятеля, сам он отчетливой мишенью стоял на виду. «Что ж», — ответил он, — «поляжем все до единого». «Поляжем, батьку», — отозвались солдаты. «Пли!» Чайки снова заволокло дымом. Из глубины острова стали появляться новые толпы, вооруженные пиками и косами. Нападающие теперь разделились на две группы. Одна не прекращала огня, вторая, состоявшая из двух приблизительно сотен казаков и татар, ожидала подходящей минуты, чтобы броситься в рукопашную, а из прибрежных зарослей появились четыре челна, собиравшиеся ударить по наместнику с тыла и флангов. Уже совсем рассвело, однако дым, протянувшись долгими лентами, совершенно заслонял поле боя. Наместник приказал 20 солдатам поворотиться к атакующим судам, которые, понуждаемые веслами, неслись по спокойной речной воде с быстротою птиц. Огонь по татарам и казакам, наступавшим со стороны берега, поэтому заметно ослабел. Они, как видно, этого и ждали. Вахмистр снова появился возле наместника. «Пане, Татарва ножи в зубы берет. Сейчас на нас пойдут.